Вы на хвалях свободы. С вами Виталь Цыганков. На черзе передача «Онлайн-конференция». У пятницу 15 червня на пытанне наведнікаў нашага сайту адказаў старшыня правабарончага цэнтру прававая дапамога насельніцтву Алег Воўчык. 2 червня Воўчык выйшаў на волю пасля 9 сутак адміністрацыйнага арышту ў турме на Акрэсціна. Пасля вызвалення правабаронца накіраваў спецдакладчыку ААН па катаваннях тэрміновае паведамленне пра факты бесчалавечнага абыходжання ў турме на Акрэсціна. Слухайте першую частку адказу спадара Воўчыка на пытанні наведнікаў нашага сайту. Першае пытанне нашай онлайн-канферэнцыі задае наведнік, які падпісаўся Уладзімір. Спадар Алег, віншую вас тым, што пасля выхада з Акрэсціна вы актыўна прыцягваеце ўвагу да ўмовы ўтрымання вязняў. Калі ласка, не спыняйце гэтую працу, будзем спадзявацца, што вынікі будуць. Пытанне маё такое. Зараз не існуе інфармацыйнага рэсурсу, дзе можна было б аператыўна даведацца пра дэталі, звязаныя з тым, хто знаходзіцца за кратамі па палітычных прычынах. Пры ўсім багацці правабарончых сайтаў яны не змяшчаюць дадзеных, хто дзе сядзіць, калі выходзіць, ці трэба перадача, грошы і гэтак далей. Ці лічыце вы такі рэсурс патрэбным, ці ведаеце, можа, хтосьці плануе яго рабіць? Вопрос, конечно, интересный в том плане, что создать такой единый ресурс, который бы объединял всю информацию по политзаключенным, по уголовным делам и по административным. Но, наверное, это очень сложно сейчас создать, поскольку у нас действительно есть 5-6 организаций, которые на каждом своем сайте информируют о судьбе политзаключенных, и, ну, и часто там можно найти информацию. Может, сложно ее найти вот так, но, к примеру, этим занимается правоборонщий центр «Весна», БХК, «Радио Свобода» часто печатает о судьбах. Также «Правовой альянс» у нас есть, и можно туда заходить посмотреть. В частности, «Солидарность», комитет «Солидарность» также печатает. Но это, наверное, будет проблематично создать, потому что это и ресурс потребуется материальный. Но одно я вам скажу, как правозащитник, все политвязни не остаются без внимания правозащитных организаций. Мы поддерживаем связь и с родственниками, и с друзьями, и пишем письма, отслеживаем. На сегодняшний момент еще не было каких-либо претензий со стороны наших политических заключенных или тех людей, которые были арестантами. Даже я вам приведу пример с моей последней отсидки, когда простые граждане, которые со мной сидели, они нам завидовали, говорили, вот вас как подсадишь, и сразу у вас идет помощь. То ли газеты, то ли питьевая вода, то ли сигареты. И вот для меня вот это сигнал к тому, что мы работаем. Далей да нашай онлайн-канферэнцыі далучаецца наведнік, які падпісаўся лоер, юрыст, і ён піша. Паважаны Алег, вы часта кажаце, што вы былі следчы, таму даеце свае каментары па крымінальных справах. Скажыце, калі ласка, колькі крымінальных справаў вы даследавалі за тыя некалькі месяцаў вашай працы ў пракуратуры ў пасадзе памочніка пракурора? Па якіх артыкулах, хто былі абвінавачаныя? Ну і ўлічваючы ваш сціплы практычны стаж у органах пракуратуры, ці адчуваеце вы адказны за свае каментары сур'ёзных крымінальных справаў, напрыклад, справу пра выбух у метро? Ну, сразу скажу, что я никогда не был помощником прокурора. Я был старшим следователем прокуратуры Фрунзенского района с 1994 года до 1998 года, то есть 5 лет. За время моей работы я расследовал более 100 уголовных дел, из них 50 по убийствам, несколько дел заказных убийств, более 7 дел я привлек к ответственности сотрудников милиции. Самые такие известные дела я могу привести — Торгэкспо. Покушение на директора Торгэкспо. Был убит охранник. Это из таких известных дел, которые все знают, что такое Торгэкспо. На протяжении 5 лет работы я был дважды признан прокурором города по истечению трудового года, лучшим следователем. И также был генеральным прокурором Бажелко за 96-й год, признан тоже лучшим следователем прокуратуры. Поэтому, У меня достаточно знаний, опыта, чтобы давать комментарии по уголовным делам. И, в частности, о взрыве метро. Поскольку для меня это близок процесс, как расследуются дела, и есть с чем мне привести пример, даже как я проводил свои расследования по убийствам и по другим тяжким преступлениям. А то, что ко мне обращаются журналисты, значит, есть доверие. И раз, если бы я плохо комментировал, некачественно, непрофессионально, то, я думаю, бы ко мне не обращались бы журналисты и не брали бы интервью. Далее свое питание задає Вероника. Зараз выказывается шмат думок на конт чекаемой амнистии. Як лишите, ти будут сидеть наши мужчины и хлопцы, маются на вазе наиперш политичные, зняволенные до вересня? Этот вопрос очень сложный, поскольку в нашей стране все зависит от одного конкретного человека, который может и завтра выпустить, и послезавтра выпустить своим указом. И вам приведу пример 2008 год, когда действительно Евросоюз, Соединенные Штаты Америки проявили такую твердую позицию, настояли, чтобы были освобождены, я не помню уже, по-моему, 14 политзаключенных, и действительно в течение 2008 года были они все освобождены. Поэтому это вопрос, какое будет давление Евросоюза, Соединенных Штатов Америки. И глупо, я считаю, правительство не признавать, что в стране нет политзаключенных, поскольку они уже признаны международным правовым сообществом. Во-вторых, часть некоторых высоких должностных лиц сами в своих интервью как-то признавали, особенно это председатель Нацбанка, когда сказала, что МВФ не хочет продлевать, она сказала, вот все придираются из-за политзаключенных. Здесь должна быть воля одного человека, но, естественно, наша солидарность. То есть мы должны постоянно напоминать об этих людях. И надеюсь, что к сентябрю, возможно, мы увидим, поскольку мой коллега Автухович Николай, как мы рассчитывали, что мы его раньше из тюрьмы добьемся освобождения, уже остается меньше 2 лет, а срок у него был 5,2. И это у него второй такой политический срок. А далее свое питание задаю Александр Калятко, який всем удельникам наших онлайн-конференций задає гэтае свое питание. Ці готовы долучиться до идеи скликания демократичного народного сходу? Ну, я уже переписывался с уважаемым Александром Клятко и объяснил, что провести в нынешних условиях даже съезд партии очень сложно, не говоря о таком масштабном мероприятии. И чтобы получить разрешение, опять это должен дать Лукашенко на такое собрание. Я вам напомню историю 2006 года, когда должны были с Александром Козулиным попасть на всебелорусский съезд, которая проводится раз в 5 лет. И как только мы зашли в это здание, где регистрируется, нас «Алмаз» и с другими спецслужбами положило на землю и применили физическую силу. Поэтому в настоящий момент такой съезд не может быть проведен. Но, как мы уже с Михаилом Ивановичем Пастуховым, бывшим судьей Конституционного суда, выступали, что действительно после изменения политической ситуации должен быть конституционное собрание проведенное, и где будут 2 вопроса поставлены о дате новых выборов и полномочиях депутатов в течение года, когда надо изменить будет законодательство. Тогда это будет реально, вот это все провести. Но сегодня, к сожалению, мы можем подставить людей, и в частности, вот смотрите последнюю ситуацию с Дмитрием Усом, как ему было тяжело в течение 3 месяцев собрать инициативную группу, сколько препятствий было, сколько давления на его членов, его группы инициативной было. Из 1000 человек у него только, по-моему, 300 человек официально подписались, 700 человек были вынуждены отказаться. И боюсь, что даже если мы в интернете соберем 10 тысяч, 40 тысяч подписантов, то, поверьте, этого мало, надо еще заявить официально это все и запротоколировать. Наступное питание задає Цікавны. Як до вас ставятся ваши былые коллеги с прокуратуры? Ці лічаць, что вы перешли на бок ворога? Ці ухваляють вашу теперішню правооборонную активность? Правозащитная деятельность я нахожусь с 98-го года. Конечно, у меня постоянный контакт есть с моими коллегами с прокуратуры. В большинстве люди ко мне ставятся с уважением. Я скажу, что многое, которое владею информацией, это от них я получаю поскольку они не могут ее, допустим, по каким-то громким делам озвучить, то они передают через меня, через моих коллег, правозащитников. Но были случаи, когда люди не здоровались, но это единичные, да. И были случаи, когда даже угрожали, чтобы я прекратил заниматься активно вот этими комментариями, выступлениями. Я к этому спокойно отношусь, потому что у каждого человека есть совесть, поэтому если человек с совестью, он всегда понимает, в какой стране живет, и будет здороваться, и будет со мной общаться. Но большинство людей стараются не контактовать, поскольку, как мне однажды сказал мои высокопоставленные прокуроры в республиканском, потом потребуется писать объяснение, где ты и что ты делал с Волчком на улице или в здании. Поэтому, конечно, они всегда здороваются с опаской. Вот это, конечно, вызывает какое-то... Как будто ты как прокаженный вот в какой-то... Не, они поддерживают, понимают, но есть такое опасение, что у них будут проблемы по службе. Протяг отказаў правабаронцы Олега Волчыка на пытанні удзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі. Шаноўныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты Беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце Беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Сул, сёння ў праграме. Лідар апазіцыі ў Мьянме Аун Сан Су Джы выступіла ў сталіцы Нарвегіі з прамовай лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, якой яна была ўганараваная ў 1991 годзе. У Менску пачаў працаваць кангрэс асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый Беларусі. Кіраўнік асамблеі Сергей Мацкевіч канстатуе, што стаўленне дзяржавы да грамадскіх арганізацый толькі пагаршаецца. Да палітвязня Мікола Статкевіча не даходзяць заказныя лісты. Эдуард Лобаў у калоніі спаткаўся з маці. Лідара маладога фронту Дмітра Дашкевіча, якога трымаюць у глыбоцкай калоніі, перавялі з памяшкання камернага тыпу ў атрад. Грамадскасць збірае грошы на аперацыю Нэсі Крутой, якая пацярпела падчас выбуху ў менскім метро. Перадача «Званочкі». Свабода слухае вас. Ян Максімюк абмяркоўвае. І перамяркоўвае. Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52. Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца. Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Лотберт» 13 градусаў на ўсход. Частата 12226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27500 мегасімбалів за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў. Назва нашага каналу – «Радыё Свабода». Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. на хвалях свабоды з вами Віталь Цыганкоў. І цяпер працягнем перадачу онлайн-канферэнцыя. 15 чэрвеня на пытанні наведнікаў сайту Беларускай свабоды адказаў старшыня праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Алег Воўчык. Слухайце другую частку ягоных адказаў. Далей Алесь з Менску. Яго пытанне такое. Скажыце, як вы ставіцеся да адзінага напазняка, ці лічыце яго нацыянальным лідарам Беларусі? Для мяне был и остается Зенон Позняк национальным лидером Беларуси. Это тот человек, который смог в конце 80-х годов действительно раскрыть глаза не только белорусскому обществу, российскому, украинскому, всем нашим бывшим странам, что такое был сталинизм, какие были последствия. Это Куропаты, известное место. Ну и, конечно, я благодарен за то, что он преподнес нашу историю, национальный флаг. Человек столько приложил в парламенте, когда был 12-го созыва. Благодаря ему получили независимость в 91-м году, получили национальный флаг. Тот, кто не знает Зенона Позняка, то я изучил его работы. Действительно, БНФ тогда и по реформе армии, и по правоохранительной системе, и по собственности. У них очень были такие демократичные, либеральные даже, скажу, и социально защищенные законы. Но им не удалось, к сожалению, все это воплотить. Самое интересное, что его до сих пор не забывают, хоть он уже давно за границей. Его помнят. И для меня он остается лидером, и я его считаю. Далей нашу на конференцию протягивая Алесь, який задае Алегу Волчыку такое пытанне. Ці не занадта шмат у Беларусі праваабарончых структур, у многіх з якіх уяўляюць толькі аднаго чалавека? Напрыклад, у вашай арганізацыі ёсць нехта, акрамя вас саміх? Конечно, есть у нас и заместители, есть у нас и региональные руководители правозащитной организации. «Газеты «Народная воля» они печатаются, «Белсати», «Радио Свобода» тоже выступают. Юрий Беляков, Микулин Александр выступает, Анатолий Попов, это все мои члены организации, Дмитрий Кухлей. То есть у нас достаточно много в организации лидеров и местного уровня. Естественно, лидер любой организации, он и публичная личность. Это приходится мне чаще выступать по важным проблемам, по правам человека, поскольку я тогда несу ответственность как лидер организации. Нас достаточно широко знают в международном правозащитном сообществе, поэтому мне приходится и ездить на конференции, также выступать. Наступное пытание задает наведник, подписался Андрей. Как вы ставитесь до инициативы Владимира Бородача по створению фактично урада у эмиграции? Я скажу, что создание правительства в эмиграции – это уже не новость, поскольку эта идея лет 10 разными структурами подымалась. Просто Владимир Бородач, будучи преследуемым в Беларуси, выехал в Германию, ему стало там более-менее безопасно, и как сторонник демократических преобразований он изъявил инициативу объединить бывших силовиков и, конечно, не просто создать какой-то кружок диссидентов, а он реально хочет привлечь свою структуру профессионалов, и в первую очередь профессионалы из правоохранительных органов, которые работают в правоохранительных органах, но не могут в силу своих каких-то возможностей реализовать себя, поэтому он предлагает всю эту деятельность перенести за границу и там начать переговоры со всеми заинтересованными лицами. И в частности, насколько я знаю, он созвонился со всеми кандидатами президентами, бывшими, тем же Зеноном Позняком у него были разговоры. Тем более у него недавно эта организация предоставила общественный меморандум. То есть там позиции достаточно серьезные. И если он серьезно взялся, то я думаю, у него все получится. Политическое поле в настоящий момент оживилось после его выступления, особенно последние два месяца, и оживилось как среди оппозиционеров, так и среди власти. И даже, скажу, некоторые российские аналитики начали ставиться к этому всерьез. Поэтому время покажет, еще месяца два-три будет ясно, идея это фиктивная или эта идея действительно с будущим. Наступнае пытанне нашу на канферэнцыі задае Ганна, і яна цікавіцца Олега Волчыка. Чаму вы свой час скончылі працу ў прокуратуры? Вы самі сышлі ці вас з нейкіх прычынаў звольнілі? Дело в том, что я во время прокуратуры еще был депутатом горсовета, возглавлял комиссию по законности, но это уже везде есть в моих интервью. И, конечно, возникли трения с руководством прокуратуры, потому что я отстоял права политических партий, оппозиционных, рядовых граждан, которые во время митингов массовых шествий подвергались избиениям со стороны правоохранительных органов. Были случаи, когда людям причиняли телесные повреждения серьезные. И благодаря моей инициативе была проведена сессия в Мингорсовете с участием международных представителей средств массовой информации, где мы осудили правоохранительные органы за превышение... Каким это годом было? Это было в 97-м. И тогда я первое интервью тогда дал, по-моему, газета «Имя», и сказал, если есть потерпевшие от сотрудников милиции, обращайтесь, и указал свой телефон в прокуратуре. И вот тогда мне сказали, или ты занимайся депутатской деятельностью, или занимайся прокурорской деятельностью, как и положено. И это было летом 97 года, и в 98 году, в мае месяце, я понял, что генеральным прокурором мне не стать, вот. Карьеры не быть. Если мои коллеги за 5 лет продвинулись то прокуратуру города, то прокуратуру республики, то я оставался старшим следователем на этом посту. И я понял, что мало может произойти, потому что мне даже советовали мои коллеги, что может быть подстава своеобразная. Я уволился честно. Никаких за мной замечаний моей следственной работы не было. И я больше скажу, когда Олег Случик уехал в Америку, он еще тогда оставался в прокуратуре Фрунзенского района, он сказал, что еще года полтора проверяли мы все мои дела уголовные, и приостановленные, прекращенные, и в суд, и так и ничего не нашли. То есть это говорит о моем профессиональном уровне, что я работал справедливо и честно. Вот поэтому пришлось уйти. Конечно, я жалел, но вместе с тем я остался верен своим принципам. Я занимаюсь сейчас реформой прокуратуры, реформой МВД, то есть вместе с Михаилом Ивановичем и группой экспертов, которые сейчас активно в этом году начали модернизацию юстиции в Беларуси при представительстве Европейского Союза. Поэтому я владею ситуацией, как прокуратура работает в Америке, в Швеции, в Дании, в Польше, Германии, Литве, и даже я уже знаю, как Грузия, и поэтому хочу этот опыт перенести на нашу белорусскую землю. Янка пытается, что нового чувать про Автуховича? Чи може он сподеваться на амнистию? Чим ваша организация ему допомагает? Наша организация информационно, мы занимаемся и поддерживаем семью. Финансово и материально помогают это другие правозащитные организации, которые постоянно сотрудничают с семьей Автуховича. И Николай Автухович, на сегодняшний момент мы созванивались через его представителей, родственников. Он встречался с матерью своей. Ну, духом он держится, почему-то у него тоже уверенность на осень, что выход его на осень будет. Вот. Я горжусь, что я с этим человеком в дружеских отношениях, что мы рядом с ним прошли такую сложную армию. И он выдержит все эти испытания, поскольку он чувствует нашу поддержку. Я вам скажу, что он передавал всегда при возможности и журналистам, и рядовым гражданам, все, кто ему шлет. В тюрьме она чувствуется. Ну, как и я по себе скажу, что даже на крестных 9 суток оно чувствовалось. Поэтому мы держим связь, мы постоянно информируем. Да, это хороший вопрос. И если бы мы плохо с ним связь держали, то в Белгазете не было бы от афганца Атаманова государственного, который поносил Николая Автуховича, что вот мы прикрываемся, что он там политзаключен, а на самом деле он там по бизнесу криминальным якобы сидит. То есть имя Автуховича сильно, я даже скажу, в среде афганского движения. К нам даже афганцы из тюрем, которые выходили, обращались и очень поддерживают дух Николая. То есть поэтому Николай остается лидером и до сих пор остается не только афганским лидером, но и общественным лидером. Мало того, я вам скажу, что если бы мы информационно так не поддерживали, то и в регионах о нем мало знали. К примеру, с Волковыска из других регионов нам письма пишут, и люди информированы, что Николай до сих пор находится в тюрьме. Поэтому Я считаю, что мы достаточно проводим кампанию по освобождению и информированию о ситуации с политзаключенным Николаем Евтуховичем, который, еще раз напомню, дважды политзаключенный и входит в список 15 известных политзаключенных мира. И традиционно на закончение онлайн-конференции мы просим нашего удельника выказаться про питания, которые прогучали, и пожидать нечто слухачам Радио Свобода и читачам сайту Свободы. Быть людьми, в первую очередь, вот я столкнулся, чтобы были совестливыми, чтобы люди солидарны были между собой вот в этот момент сложный для страны, чтобы люди умели слушать друг друга и понимать. И, конечно, я хочу, чтобы наша белорусская нация объединилась, поскольку я вижу, как мы между собой раскалываемся и отходим друг от друга, люди, и поэтому через радио, через журналистов нам надо консолидироваться, меньше подозревать, вот да, вопрос такой, меньше надо подозревать, поскольку это идет в ущерб всей нации. И сказать, что у нас очень уникальная история белорусского народа, мы одна из старейших европейских наций, и мы должны пройти этот путь сложный и выстоять. И наш опыт исторический не раз показывал, как мы преодолевали все эти трудности. Ну и пожелать, конечно, чтобы дух у нас у каждого был, не иссякал. Ну и вера должна быть, и любовь. Прогучала передача «Онлайн-конференция». Вы слухали отказы старшини правооборончого центру «Правовая допомога насельніцтву» Олега Вовчика на пытанні удельника онлайн-конференции на сайте Белорусской свободы. Нагадаем, наш адрес по интернете – свобода.орг. Як живеться у Беларуси? Штодня дискусія слухачоў на свабодзе. Уся Беларусь у турме. Дастаткова двум міліцыянтам скласці протакол, і ты ў турме. У Беларусі не горш, чым у другіх, если так разобрацца. Надта такія разумныя, хай скажуць, што як рабіць. Телефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266 39 52.